Глава 12. Человечество пробуждается. 60 лет минуло с того дня, когда миру представили первую семерку астронавтов программы «Меркурий». Теперь, когда Джефф Безос обещает преобразить нашу планету с помощью космических технологий, мы наблюдаем невиданный доселе размах космической деятельности. Страны и компании, еще совсем недавно и не помышлявшие о космосе, готовы вкладывать средства ради престижа и прибыли. В наши дни человечество пожинает плоды нового этапа освоения космоса. Спутниковые технологии проникли даже в те сферы, которые, казалось бы, бесконечно далеки от космической отрасли. Инновационные технологии в агропромышленности, страховая аналитика, системы мониторинга Земли, экономическое прогнозирование и высокочастотный трейдинг на финансовых рынках – все эти направления уже не могут существовать без спутниковых данных. А тем временем возникают новые виды бизнеса, часто никак не связанные напрямую с инвестициями в космическую инфраструктуру, но формирующиеся вокруг основных направлений. Анатомия космической экономики. Космос – новый центр Земли. Все описанное ранее – яркий пример нисходящего сегмента космической экономики, объединяющего прикладные разработки и сервисы, созданные на Земле на основе данных с орбитальных аппаратов, а также добытые в космосе ресурсы, используемые на благо нашей планеты. Вместе с восходящим сегментом, охватывающим проектирование, создание, запуск и обслуживание космической инфраструктуры от ракет-носителей до космических станций, это настоящая золотая жила. По данным Ассоциации спутниковой индустрии, SIA, в 2022 году объем спутникового рынка достиг 384 миллиардов долларов, а согласно отчетам некоммерческой организации Space Foundation, 546 миллиардов. Столь значительное расхождение в оценках объясняется отсутствием единого понимания границ космической экономики. Этот факт также показывает, насколько сложно точно оценить самые инновационные элементы создания стоимости в данной отрасли. Впрочем, потенциал отрасли не вызывает разногласий. За последние десятилетия она выросла на сотни миллиардов долларов, и, по прогнозам Всемирного экономического форума, ВЭФ, в ближайшее время капитализация космической экономики приблизится к отметке 800 миллиардов долларов, а к 2035 году достигнет 1800-2300 миллиардов долларов, против 630 миллиардов в 2023 году. Даже при самом пессимистичном сценарии среднегодовой рост составит 9%. Это выше темпов роста мирового ВВП. В апреле 2024 года консалтинговая компания McKinsey & Company подготовила для Всемирного экономического форума доклад «Космос. Возможность для глобального экономического роста на 1 триллион 800 миллиардов долларов». В его создании участвовали более 60 экспертов из государственного, частного и некоммерческого секторов, представляющих свыше 15 отраслей со всего мира. В докладе выделяются две основные сферы. Первую назвали «скелетом» — это базовая инфраструктура, включающая производство оборудования, спутников и ракет, а также услуги, предоставляемые непосредственно орбитальными системами — оборона, геопозиционирование, телекоммуникации. По прогнозам, объем этой сферы увеличится с 330 миллиардов долларов в 2023 году до 755 миллиардов долларов к 2035 году. Вторая сфера – это сектор применения космических технологий, в основном связанный с использованием информации. Если в 2023 году на этот сектор приходилось чуть менее 50% космической экономики – 300 миллиардов долларов, то к 2035 году он станет доминирующим, достигнув 1035 миллиардов. Это неудивительно. Как мы узнаем позже, космическая информация уже сейчас настоящая золотая жила. Сотни терабайтов данных ежедневно поступают на серверы, где превращаются в прибыль благодаря программному обеспечению, алгоритмам и приложениям. Эти сервисы используются даже компаниями, прежде не имевшими отношения к космосу. Например, навигационными данными пользуются сервисы заказа поездок вроде Uber или службы доставки. Курьеры и дроны привозят посылки и продукты прямо к порогу дома. Именно этот сегмент станет основным драйвером роста сектора применения космических технологий в ближайшие годы. Такие прогнозы уже подтверждаются. С 2021 года глобальная индустрия запусков бьет один рекорд за другим. Растет интерес к добыче полезных ископаемых в космосе, самому футуристическому и потенциально прибыльному направлению космической экономики, о котором мы поговорим позже. В целом, как отмечают эксперты Всемирного экономического форума, космос станет играть все большую роль в связях между людьми и товарами. В 2035 году более 60% роста космической экономики обеспечат 5 секторов. Логистика и транспорт, производство продуктов питания, оборонка, розничная торговля, а также цифровые коммуникации. Любая индустрия может стать драйвером космической экономики. Более того, космос все активнее связывает между собой не только людей, но и предметы материального мира, формируя разветвленную технологическую сеть, так называемый интернет вещей, объединяя транспорт, устройства и механизмы, работающие на основе GPS-навигации, удаленное управление и диагностику. День за днем космос все глубже проникает в нашу повседневную жизнь, незаметно становясь ее неотъемлемой частью. Как GPS изменила нашу жизнь? Именно благодаря GPS космос стал новым центром Земли. В докладе справедливо отмечается еще один важный момент – постоянное проникновение космических технологий в повседневную жизнь общества. Благодаря этому процессу военные и космические разработки постепенно становятся доступными для гражданского применения, день за днем упрощая жизнь каждого из нас. Самый яркий пример – система глобального позиционирования GPS. Этот плод спутникового шока изначально создавался для наведения ядерных ракет с американских подводных лодок, а сегодня позволяет любому портативному устройству точно определять свои координаты в любой точке планеты. Являясь частью спутниковой системы навигации, GNSS, GPS, несмотря на растущую конкуренцию, остается самой распространенной системой радионавигации, используемой в самолетах, кораблях и любых других транспортных средствах. Показательно, что эта система служит одним из ключевых инструментов американского военного превосходства. Именно от нее зависит работа подводных лодок, баллистических ракет, дронов, бронетехники, бомбардировщиков и жизнь каждого солдата. Но еще важнее незаменимая роль в мировой экономике. Логистика, телекоммуникации, воздушное и морское сообщение, облачные вычисления, теле- и радиовещание, банки, финансовые биржи – все эти сферы используют GPS для синхронизации и обеспечения работы своих сервисов. Иными словами, весь мир опирается на 24 спутника, любезно подаренных людям Пентагоном, и размещенных на орбите на высоте 20 тысяч километров от Земли. Их орбита рассчитана так, чтобы любой приемник на планете всегда находился в зоне действия как минимум 4 спутников. Именно поэтому космос стал новым центром Земли. Новая космическая гонка. Цифры говорят сами за себя. Мы переживаем настоящий спутниковый бум. Если в 2019 году, по данным ОСР, Организации экономического сотрудничества и развития, орбитальными аппаратами владели около 80 стран, то дальше начался стремительный рост. Исследование Эдуарда Матье и Макса Розера, опирающееся на данные Союза обеспокоенных ученых, UCS, и специальный индекс управления ООН по вопросам космического пространства, UNOOSA, показывает, в январе 2022 года на орбите работало 4852 спутника. Большая часть, 2944 аппарата, принадлежала США. Из американских спутников 2516 использовались в коммерческих целях, 230 в военных, 168 служили правительству, а 30 решали гражданские задачи. Но самое интересное, как быстро растут эти цифры. Всего через несколько месяцев, в мае 2022 года, количество действующих спутников на разных околоземных орбитах подскочило до 5465. А год спустя, в мае 2023 года, их число перевалило за 7500, 7560 аппаратов. Из них 5184 американские. И здесь тоже лидирует коммерческий сектор. 4741 спутник работает на бизнес, 167 на правительство, 246 на военных, и еще 30 решают гражданские задачи. Не менее впечатляет и рекордное количество готовящихся исследовательских запусков. В ближайшие годы к Луне устремятся корабли как минимум 8 космических агентств, не считая коммерческих аппаратов, которые выйдут на окололунную орбиту. Еще 6 аппаратов отправятся к Марсу и 2 к астероидам. 2022 год установил новый рекорд по космическим запускам. 180 успешных стартов. На первом месте США – 85 запусков. На втором – Китай – 62. На третьем – Россия – 22. Мир побил все рекорды космических запусков, превзойдя показатели 2021 года на 44 старта. Лидерство в этой гонке принадлежит американской частной компании SpaceX и китайскому космическому сектору. Компания SpaceX, детище предпринимателя Илона Маска, в 2022 году запускала Falcon 9 каждые 6 дней, а в 2023 году темп только увеличился. Стоит отметить 61 успешный запуск SpaceX. Это примерно 2/3 всех американских и 1/3 мировых стартов. Схожего результата добивался только Советский Союз. И то в 1980 году. К слову, еще в 2018 году SpaceX провела 21 запуск, установив абсолютный рекорд запусков для частной компании. Во многом благодаря активности таких компаний, как SpaceX, темпы запусков не снижаются и даже растут. И все же, хотя к 2023 году около 90 стран преодолели космический рубеж, но лишь у 11 есть собственные ракеты-носители, а самостоятельно отправлять людей в космос могут лишь 3 державы – США, Россия и Китай. Космические амбиции человечества только растут. С 1957 года мы запустили около 16 тысяч объектов, по данным UNOOSA. И более 11 тысяч до сих пор остаются на орбите. Особенно впечатляет увеличение числа запусков, начиная с 2021 года. Даже пандемия, парализовавшая всю планету, не помешала установить рекорд, невиданный со времен спутника. Пока земляне сражались с коронавирусом, в космос отправились 1812 новых объектов. Но и этот рекорд продержался недолго. В 2022 году на орбиту вывели уже 2478 объектов, а в 2023 – более 2600. Возросший интерес к космосу спровоцировал и увеличение государственных расходов на космические программы. В 2020-2021 годах они превысили 100 миллиардов долларов. Такого не было со времен программы «Аполлон». Больше всех тратят США. На их долю приходится более половины общемировых инвестиций в отрасль. За ними следуют Китай, хотя официальных данных нет, Япония и Франция. Впрочем, любая статистика устаревает буквально за 3 года. Настолько стремительно меняются цифры. Почему это происходит? Главная причина – стремительное снижение стоимости запусков на фоне бурного развития технологий. Вторая – новый подход к управлению космическими программами, заимствованный у Кремниевой долины. Вместо длительной предполетной отработки технологий, их теперь предпочитают совершенствовать по ходу дела. И третья – повсеместная миниатюризация, позволяющая создавать компактные спутники и таким образом – заказчики делят места на одной ракете, которая выступает в роли своеобразного космического такси. Инвестиции в космос приносят отдачу в самых разных формах. повышение эффективности, сокращение издержек, прямые и косвенные выгоды даже в тех областях, которые, казалось бы, далеки от космической деятельности. Космические технологии активно используются в государственном управлении, обороне, транспорте, метеорологии и охране окружающей среды. Более того, космические проекты стали важной частью программ официальной помощи в целях развития, ОПР. США, Япония, Франция, Норвегия, Великобритания и Канада уже относят часть своих космических инвестиций к программам помощи развивающимся странам. С 2000 по 2016 год африканские страны получили более 200 миллионов долларов на космические проекты, в основном в сфере телекоммуникации и экологического мониторинга. Игроки. Большие и маленькие. Все эти факты показывают, как стремительно развиваются космические технологии, привлекая все больше государственных и частных инвестиций. Спутники всех размеров, от фемтоспутников весом несколько граммов до 180-килограммовых мини-спутников, гигантские спутниковые группировки, легкие ракетоносители, широкополосная передача данных с минимальными задержками, спутниковый интернет вещей, коммерческие пилотируемые полеты – все это лишь видимая часть грандиозных перемен. Мы наблюдаем рождение новой космической экономики, чье влияние простирается от околоземной орбиты до самых дальних рубежей космоса. И эта экономика будет расти вместе с расширением рынков, все теснее переплетаясь с земными технологиями, сервисами и потребительскими товарами. О масштабах этого процесса говорит бум космических стартапов. Только с 2015 по 2019 год в США, Европе, Японии, Китае и Индии появилось не менее 500 новых компаний. Пусть многие из них существуют пока лишь на бумаге, их потенциал впечатляет. Ведь будущий рынок простирается далеко за пределы Земли. Лучшее тому подтверждение – истории двух итальянских компаний, и тем удивительнее, что они родились не в Кремниевой долине. В 2011 году в маленьком городке Финамарнаско, затерянном в провинции Комо, появилась компания D-Orbit. И начала с того, что в те времена звучало как чистая фантастика. Взялась за решение проблемы космического мусора. Прошло чуть больше 10 лет, и вот перед нами уже полноценная компания, занимающаяся космической логистикой во всех смыслах этого слова. Сегодня в D-Orbit трудятся больше 260 человек, а сама компания вот-вот выйдет на NASDAQ, знаменитую технологическую биржу Уолл-стрит. Но самое интересное – это их стратегические планы. D-Orbit замахнулась на создание межпланетного облака, которое сможет перемещать буквально все – грузы, людей и даже информацию. А еще они всерьез взялись за орбитальное производство, хотят строить космическую инфраструктуру прямо на орбите, причем используя материалы с орбитальных станций переработки. Не менее впечатляющая история у Argotec – единственной европейской компании, которая участвовала в первом полете новой американской лунной программы «Артемида-1» и в первом в истории испытании системы активной защиты планеты DART – Double Asteroid Redirection Test. Этот проект НАСА в перспективе призван отклонять траектории астероидов, которые могут опасно приблизиться к Земле. В Турине, где компания была основана в 2008 году, и где до сих пор находится ее штаб-квартира, ежегодно проектируют и производят более 50 спутников. Здесь же расположен Центр управления полетами, который контролирует некоторые этапы пусков. В октябре 2023 года Argotec вложила 25 миллионов долларов в строительство нового производственного комплекса в Мэрилендском Ларго. Теперь здесь будет организован полный цикл работы со спутниками, начиная с проектирования и заканчивая управлением в полете. Обе компании – яркий пример того, как космические стартапы расцветают в наши дни. Причин тому три. Отрасль становится доступнее, затраты снижаются, а цифровые технологии открывают новые горизонты. И как раз в цифровизации Италия готовится совершить настоящий прорыв. Во многом благодаря революционной программе Space Factory 4.0, в рамках которой создается сеть умных космических производств. Сложнейшие расчеты и компьютерное моделирование теперь можно выполнять одним нажатием кнопки. Все благодаря тому, что программное и аппаратное обеспечение становится мощнее и доступнее. А цифровизация позволила космическим компаниям внедрить принципы бережливого производства и наладить вертикальную интеграцию при создании товаров и услуг. Наряду с этими крупными и быстрорастущими предприятиями существует множество других, не менее эффективных, но с более простой структурой. Благодаря своим скромным размерам, такие компании отличаются завидной гибкостью и постоянно ищут самые эффективные и экономичные способы достижения целей. Развитие технологии 3D-печати, которая активно используется в космической отрасли, позволило, например, создать сборочные линии для массового производства малых спутников. Аддитивное производство, то есть 3D-печать, постепенно завоевывает позиции и в крупной промышленности. Гиганты все чаще перенимают бизнес-модели у небольших компаний, отдавая должное их новаторскому духу. Большие или маленькие, все компании тянутся к космосу с Земли. Некоторым даже удается до него дотянуться и установить там свои правила.